Глава 5. Алена. Моя удача тоже, конечно, та еще дура. Вся в меня. Неуловимый Хаббахен. Макс Фрай. На третьем курсе учишься, да? Новый знакомый Миша ведет машину очень аккуратно, притормаживает перед пешеходными переходами, не пытается проскочить перекресток на желтый сигнал светофора и никого не подрезает. И сам он такой ухоженный, приглаженный, правильный, что мне становится неловко за свой неидеальный внешний вид. За пыль, неровным слоем осевшую на черных балетках, за невыглаженную синюю футболку с цифрой 7 на груди и за небольшое масляное пятно, не оттирающееся от рюкзака. «Ага», — согласно киваю и не спешу сообщать студенту первого курса магистратуры, что мы с ним, скорее всего, ровесники. «Странно, что мы с тобой не встречались раньше». Смешно морщит лоб Мельников, пока я продолжаю молчать, как партизан на допросе, и рассматриваю сквозь тонированное стекло проносящийся пейзаж. Ничего странного, у нас деканаты на разных этажах. А еще весь прошлый год я работала и совсем не появлялась в универе. Но этого вслух я не произношу, остро переживая все прелести комплекса троечницы рядом с отличником. Я уверена, что у Михаила дома все книги расставлены по алфавиту, а вещи в шкафу разложены стопочками в зависимости от цвета. И это немного нервирует. Я рассеянно изучаю его серое поло с характерным крокодильчиком на левой груди. Скольжу взглядом по серебристому корпусу стильных часов с кожаным ремешком, когда мы подъезжаем к зданию нашей «Альма-Матер». Попьем кофе на большом перерыве? Джентльмен до мозга костей, Мельников спешит обогнуть «Тойоту» и открыть передо мной дверь. И мне не остается ничего другого, кроме как вложить руку в его широкую теплую ладонь. Прикосновение дискомфорта не вызывает, но и эйфории тоже. Так что я тороплюсь скорее закончить с этим политесом, выбраться наружу и переместить пальцы на лямке рюкзака. Окей. Отказать новому знакомому кажется невежливым, особенно после того, как он меня выручил и практически вырвал из лап разъяренного соседа. И совместный обед вряд ли большая за это плата. Настроение выправляется. Грядущий раунд противостояния с Филатовым приятно греет кровь. И я в припрыжку скачу к крыльцу, беззаботно насвистывая незатейливый мотивчик. Запрыгиваю на первую ступеньку, замечаю в толпе студиозов вихрастый рыжий затылок и резко останавливаюсь, как будто наткнувшись на невидимую преграду. Снимаю с плеч рюкзак, начинаю в нем лихорадочно копаться и, не найдя искомого, стараясь слиться с окружающей обстановкой. Только поздно. Староста успел увидеть мою мечущуюся тушку и теперь явно жаждет крови. «Васильева, стоять!» Долговязый Колька возвышается над нашими невысокими одногруппницами, и мне тоже приходится смотреть на него снизу вверх, задрав высоко голову. Терпеть не могу это его превосходство. Мышцы шеи быстро устают и затекают. «Что, Васильева?» Я переминаюсь с ноги на ногу, проваливаю попытку сбежать от вездесущего Горшкова и делаю жадный глубокий вдох, как перед прыжком в прорубь. Не шалю, никого не трогаю, примус подчиняю. «Журналы где?» «Калюнь, тут такое дело!» Не знаю, как в двух словах объяснить причину моего опоздания и чем оправдать забывчивость, так что замолкаю, покачиваясь с носков на пятки и обратно, и подозреваю, что с моим везением наладить контакты и в этой группе не удастся. Васильева. Поток очередных возмущений Горшкова опережает куратор. Спортивная и подтянутая, немногим старше меня. Кольцова Ангелина Сергеевна с легкостью оттесняет в сторону старосту и манит меня аккуратным тонким пальчиком, параллельно отмахиваясь от заглядывающего ей через плечо старшекурсника. «За мной шагом марш!» Я не удерживаюсь от того, чтобы показать рыжему язык. Все равно мирного сосуществования у нас не выйдет. Рано или поздно мой вредный характер проявит себя, а умение влипать в неприятности испортит то, что не успею испортить я. Так что нет смысла строить из себя безобидный одуванчик, если ты — Венерина мухоловка. Мы поднимаемся на третий этаж, минуем группку штудирующих конспекты первокурсниц и заходим в святая святых Кольцовой. Крохотный захламленный кабинет, доставшийся ей в наследство от прошлого руководителя студии современного танца, вместе с ворохом приятных и не очень обязанностей. «Кофе будешь?» С Ангелиной мы случайно познакомились в клубе, взорвали танцпол и изрядно опустошили запасы моего приятеля-бармена. И с тех самых пор к вежливому обращению на «вы» так и не вернулись. «Давай», — Справедливо решаю, что лучше сидеть здесь с куратором и цедить растворимый суррогат, чем скучать на неимоверно нудные лекции по психологии. Тем более, что можно совместить приятное с полезным. А что там с моим заявлением за свободное посещение? Декан отказывается подписывать. В учебе ты не блещешь, в профкоме не состоишь. Студсовет обходишь 10-й дорогой. Неопределенно разводит руками Кольцова и, залив Нескафе кипятком, продвигает ко мне кружку с изображением Петербурга. Я попробую его переубедить, но тебе придется выступить на концерте ко дню первокурсника, и репетиции посещать тоже придется. Ну, Лина, перспективу такого вопиющего убийства собственного времени расстраивает. Безусловно, я умею и люблю танцевать, но совсем не горю желанием дергаться на сцене в балетной пачке или балахоне вместе с такими же штрафниками-неудачниками. По-другому никак, отрезает Кольцова, качая головой. И мне приходится пообещать ей договориться с культоргом, записаться в нужную секцию и не пропускать занятия, потому что очень уж хочется получить заветную подпись, устроиться на подработку и прогуливать пары с чистым сердцем. Спасибо. Нехотя бурчу себе под нос и тянусь к небольшой хрустальной вазочке с бело-розовым зефиром. Съедаю 3 воздушных облака под пристально изумленным взглядом куратора и мочу с набитым ртом. В то! «Попробуй с ребятами подружиться». Не собираюсь расстраивать Ангелину и открывать ей глаза на невозможность подобной перспективы, и, пробыв в гостеприимном кабинете еще 1.5 часа, ретируюсь. Нагло откладываю беседу с культоргом на завтра, а еще лучше на послезавтра. Под монотонные причитания реквизирую у Горшкова его лекции и спускаюсь на 1-й этаж. Перед главным входом, как всегда, многолюдно. Слева от крыльца курят парни, мешают пройти сгрудившиеся в центре двора и обсуждающие ногти, брови, ресницы девчонки, а целующиеся на лавочках влюбленные вызывают легкое несварение своей ванилью. В общем, я делаю глубокий вдох и приподнимаюсь на цыпочки, пытаясь обнаружить в толпе Мельникова, который пообещал меня забрать. «Алена?» Миша стоит у обочины, прислонившись к отполированному боку серебристого автомобиля, и широко улыбается. Его волосы по-прежнему идеально уложены. На поло ни одного залома, а на темно-коричневых туфлях совсем нет пыли. Правда, это упущение быстро устраняет мотоциклист, закладывающий крутой вираж и притормаживающий сантиметрах в 20 от Мельникова и его Тойоты. Мне в спину летят многочисленные восхищенные вздохи девчонок, отвлекшихся от разбора модных тенденций и переключивших все свое внимание на байкера. Признаться, я и сама залипаю на широких плечах неизвестного парня. Из любви к искусству рассматриваю крутые крепкие бедра и отдаю должное потертым кожаным штанам. Ровно до того момента, как нарушитель всеобщего спокойствия снимает с головы шлем и балаклаву и старается пригладить торчащие в беспорядке волнистые темно-каштановые волосы. «Васильева», — вполне дружелюбно машет сосед, а у меня сердце ухает в пятки, потому что я не знаю, как сказать, что утопила ключи от его квартиры в унитазе. И что-то я очень сомневаюсь, что Филатов поверит в то, что уронила я их по нелепой случайности, пытаясь одновременно достать со дна сумки влажные салфетки и зачем-то ответить на мамин звонок.